Глава 18. Замуж за ведьмака? Обычно, когда на горизонте объявляется проблема, полагается подумать. Взвесить все за и против, с кем-нибудь посоветоваться в конце концов. Думать было некогда. Я бежала по коридорам особняка со всей страстью глубоко потрясенной женщины. Найду его и прямо с порога спрошу, как это понимать? А он смерит меня насмешливым взглядом и ответит: «Не понимаю, о чем ты». А сам при этом, разумеется, будет понимать все. Я со всхлипом поймаю воздух ртом и выкрикну: «Платье!» «А что, не подходит размер?» «Нет, просто боюсь, что девочки позавидуют моей новой форме и разрежут ее ножницами». «Вы в своем уме?» Мои фантазии путались. Я искала более подходящие варианты. Но на бегу это было непросто. Главное, я должна показать ему, что я несгибаемая личность, и все эти игры с кольцами и платьями меня не сломают. Я не котенок, чтобы дразнить меня прутиком. Я Юнона, сильнейшая ведьма всех миров и будущая суперзвезда. Но чем дальше бежала, тем явственнее ощущалось отсутствие привычной физической нагрузки. Без фитнес-клуба и утренних пробежек я немного разленилась. Вот что значит зависеть от подружек и подписчиков в соцсетях. Стало просто не перед кем отчитываться о спортивных достижениях. Размышляя уже не о драматургии предстоящего скандала, а о более приземленных вещах, я схватилась за ручку двери кабинета ректора. Отлично. Не заперто. Я ввалилась внутрь, запыхавшаяся и почти перегоревшая. Ага, вот и предмет моего гнева за столом сидит, в бумажках копается. Так, с чего же начать? Начну с секретаря. Нечего ему тут крутиться, пока решается моя судьба. Грег, не мог бы ли ты... Он не стал дослушивать мое развязное предложение выйти погулять и, подскочив ко мне, взял за руку. «Сейчас к мистеру Сафайру нельзя». «Мне можно». «Нет, тебе как раз нельзя», — настойчиво прошептал Грег, совсем уж не по-джентльменски выпихивая меня за дверь. Хоть меня и сбила с толку его наглость, я отчаянно прижалась всем телом к дверному косяку. «Пусти! Мне надо с ним поговорить!» «Мистер Сафайр вызвал бы тебя, если бы у вас была запланирована встреча!» Пропыхтел секретарь, в свою очередь, не ожидавший от меня такого напора. Понимая, что вот-вот выскользну в коридор и растянусь на полу, я впечатала свою ладонь Грегу в лицо. «Пусти! Или я тебя поцарапаю!» «А что мне оставалось делать? Он мужчина!» И сильнее. «Мисс Юнона!» На порядок громче обычного заговорил ведьмак. «Перестаньте убивать моего секретаря и объяснитесь, какое право вы имеете вламываться в мой кабинет?» Не знаю, что именно произошло в тот момент. Грег ослабил хватку, или я больше разъярилась. Но в итоге мы с грохотом свалились, как два борца. Ушибленные мышцы вдруг наполнились легкостью, и я взмыла на метр от пола. Пискнув, засучила ногами. «Грег, ты цел?» «Да, мистер Сафайр». Прежде чем встать, Грег благоразумно отполз от меня подальше. «Иди к себе. После обеда закончим дела». Я старательно задрыгалась и против воли крутанулась вокруг своей оси. «Спустите меня!» «Грег, иди. Я сам приведу мисс Юнону в чувство». Не дожидаясь третьего «иди», секретарь виновато отвернулся от меня и вышел за дверь. Ведьмак встал из-за стола с таким видом, будто в предстоящей беседе ему, а не мне, была отведена роль униженного и оскорбленного. «Несчастненький, вот кого надо поцарапать». «Как же меня достали ваши шуточки!» — воскликнула я. Он положил руки мне на талию и легко поставил на пол. Я боязливо вцепилась в его запястье. «Что на этот раз?» Устало спросил ректор, так и не убрав руки. «Опять я злой, плохой и далее по словарю синонимов. Вы купили мне платье. Надо подумать, я много чего тебе покупал. Опять прикалываетесь, а ведь уже не мальчик. Скажите, вы всем ученицам находите женихов и покупаете свадебное платье? Может, вы меня еще под венец поведете? Все мои родители далеко отсюда. Приданное приготовили, стесняюсь спросить». Я стиснула зубы, ожидая поток ругани, и велела себе не жмуриться, даже если будет страшно. Его руки крепче сдавили мою талию. «Юна!» Если бы он меня не держал, я бы подпрыгнула. Так меня называл только Брэннон. Тот милый парень, а не то, во что он превратился за 22 года. «Я возьму тебя в жены без приданого». «Вы?» «Я», — подтвердил он спокойно. «Очень скоро ты станешь моей женой. Или ты совсем намеков не понимаешь?» Очередной его розыгрыш. Тупой пранк. Так это не похоже на правду. Но ведьминское чутье подсказывало, что в этот раз надо мной подшутило само мироздание. Мы так и стояли, глядя друг на друга и не отпуская. Своенравный ведьмак и иномирные гости. Два совершенно разных человека, которые встретились исключительно благодаря сбою Вселенной. Когда я начала задыхаться от тяжелой тишины, то осмелилась заговорить первой. «Я же вам не нравлюсь. Вы всегда общаетесь со мной, как с непослушным ребенком. «Ты и есть непослушный ребенок. Как бы я ни пыталась найти в его синих глазах ехидство, чтобы с чистой совестью уколоть в ответ, меня только сильнее окутывало тепло. Я была для него не противным чадом, нуждающимся в упреках и шлепках, а хрупкой девочкой, любимицей, несмотря на все сказанные и сделанные глупости. Как же это все похоже на сон. «Вы не можете на мне жениться. Мои родители не давали согласия». «Мне достаточно твоего согласия». «А если я его не дам?» «Я его уже получил». Ведьмак отпустил меня и отошел к своему рабочему месту, словно вспомнил о более важном деле, чем женитьба. Я в очередной раз подивилась его наглости. Оборвать разговор на такой ноте и повернуться ко мне спиной. «Тебе надо развивать чувство времени». Мистер Сефайр сел в кресло и подвинул к себе недописанное письмо. «У учениц уже должен начаться обед. Советую поспешить, потому что отдельно накрывать для тебя стол не будут. Школа не может подстраиваться под каждую капризную принцесску». «Нет, мы с вами не закончили». Он приподнял руку со сложенными для щелчка пальцами. «Если за 3 секунды не уйдешь, окажешься за воротами. Без одежды. 3, 2... Уже на 2 я вылетела в коридор, чуть не подвернула ногу и побежала испуганным зайцем. В противоположную от столовой сторону. Но я это поняла не сразу. Кольцо обладало притягательной силой. Я его вертела, убирала в карман, потом опять доставала и в итоге оставила на пальце. Красивое. И камень так напоминает о глазах Брэннона. Но я не давала никакого согласия. Память у меня девичья, конечно. Но предложение руки и сердца с последующим визгом «я согласна» так просто не пропадает из головы. Что за хитрость придумал ректор? К себе он меня не пускал и даже не ответил на записку, которую я как прилежная ученица отнесла в кабинет секретаря. А поговорить с Брэнноном не получилось, потому что он куда-то уехал, якобы по поручению отца. Ловко же. Перестраховался мой жених, умница какой. Аж зла не хватает. С каждым часом, приближаясь к неизбежному, Я то успокаивала себя, то начинала нервничать и ходить кругами по комнате. Допустим, мы поженимся. Может, в этом мире, где женщин не очень-то жалуют, полезно быть приложением к мужчине. Как твердил Ру, это стол и кров каждый день, и не надо идти воровать. Наверное, мистер Сэфайр не самая плохая партия. По крайней мере, он не двуличный, как богатый красавчик мистер Лайонел. И брачную ночь я как-нибудь переживу. Кто знает, может, мне даже понравится. А вот что дальше? Вдруг муж потребует срочно родить наследника, а потом запасного и девочку, чтобы семья выглядела как с картинки. Ох, как бы обрадовалась моя мама. И пофиг, что ради исполнения ее мечты дочурке пришлось обосноваться в другом мире. Будет рассказывать подружкам, что ее младшенькая хорошо пристроена, живет с мужем-иностранцем в фамильном замке и ни в чем не знает нужды. Пока я, сидя в парке на скамейке, размышляла о новой подставе судьбы, мне под ноги приземлился резиновый мячик. Очнувшись, я подняла его и швырнула в толпу мчащихся ко мне корги. Собаки моментально сменили траекторию и, толкаясь, понеслись за добычей. Удача улыбнулась одному рыжику, и под лай родственников он отдал Ру мячик. Тот высоко подбросил его в воздух и сам же поймал. Десяток корги чуть ли не в истерике засуетились вокруг ног парня. «Точно не хочешь с нами поиграть?» — крикнул мне Ру. «Поиграть с дружелюбными пушистиками? Я была бы рада, но плохое настроение давило на меня почти материально. Как компромисс, я выбрала позицию наблюдателя. Смотреть на коржиков — тоже отдельный вид удовольствия». Я откинулась на жесткую спинку скамейки, втайне мечтая о подушечке. Бегать неохота. Ру показал язык. Еще не отзвучали свадебные колокола, а она уже разгордилась. Серьезная мадама, ей, видите ли, уже не до игр. Да, подушка бы точно не помешала. Как бы и кинула чем-нибудь в него. Вот сам за него замуж и выходи. Раз такой вредный. Собаки возбужденно взвыли, как только мячик снова взлетел в воздух. Да сколько можно? Другая бы верещала от счастья. Ру, но это же неправильно. Брак — это решение обеих сторон. Он сделал вид, будто кинул мячик, и одураченные корги с энтузиазмом поскакали прочь. Но ты же не против? Ру сел рядом со мной и оторвал от мячика прилипшую травинку. «Искры не пускаешь, поместье не разнесла. Значит, ты всем довольна, просто как все девчонки ломаешься. Любите вы сцены устраивать, а нам терпеть приходится». «Слышь, ты вообще-то мой фамильяр и должен меня во всем поддерживать». Протиснув между моей спиной и скамейкой руку, он приобнял меня. «Я должен тебя защищать и учить уму-разуму. Ты ж такая бестолковая!» «Я волнуюсь. Я в панике. А ты издеваешься. Ребята, не дружите с ним. Он вас дурит». С усердием нюхавшие землю собаки уже осознали свою ошибку и шумели на разные лады, возмущенные несправедливостью. Несколько коржиков подошли к нам и лаяли на Ру до тех пор, пока он не бросил им мячик раздора. Один трехцветный корги, не участвовавший в игре, сел у моих ног. Эту умную мордочку я узнаю из тысячи. Дигби без посторонней помощи запрыгнул на скамейку и положил голову мне на колени. Я погладила четвероногого друга, но он не спешил в ответ лизать мне руку или хотя бы махать хвостом. «Что с тобой, мой сладкий? Ты не заболел?» «По-моему, он что-то хочет сказать», — задумчиво предположил Ру. Пёсик неопределенно фыркнул. «Ты же понимаешь собак», — напомнила я. «Человеком, оказывается, не очень». «Так чего же ты ждешь, когда я сама научусь в собаку превращаться?» Фамильяра окутало лиловое свечение, и он съежился до небольшого комочка. И хоть я с детства была уверена, что блестки спасут мир, это убеждение не распространялось на Виллианов. Существо с тельцем летучей мыши и клыкастым черепом вместо нормальной головы не умиляло, даже осыпанное блестками. И если зеленые классические Виллианы вызывали страх, мое чудо-юдо претендовало только на истерический смех. Надо бы придумать ему более приличный вид, раз летать так любит. Пусть будет бабочкой или птичкой. Явно не догадывающийся о моих планах Ру запорхал вокруг нас с Дигби. Уже не так неуклюже, как раньше, но и без должного изящества. Точно возьму из библиотеки атлас по зоологии и заставлю Ру выбрать то, что устроит нас обоих. «Он знает про свадьбу, и его тревожит то, что ты сомневаешься», — перевел фамильяр. Дигби приподнял мордочку, и я его погладила между большими ушами. «Дигби, хороший мой, ты любишь хозяина и считаешь его лучшим, несмотря ни на что. Но у людей не все так просто, как у собак». «Ой-ой-ой, какие сантименты!» Ру хотел устроиться у меня на плече, но я его стряхнула. «Не стоит недооценивать пса с другой стороны. Он поумнее всех ваших учениц будет. Предлагает решить твою проблему». Я не поверила услышанному. Собака знает, как можно избежать неприятностей. Не сомневалась, что Дигби поумнее некоторых учениц Академии. Однако то, что он может провести самого ректора, казалось малоправдоподобным. «Хм, как ты относишься к белым дамам?» — спросил Ру после неловкой паузы. «Настороженно, как ко всем чудовищам, о которых я не знаю». «Белые дамы не совсем чудовища. Это призраки, которые предсказывают будущее». «Еще лучше», — простонала я. «Дигби, может, не надо? Я очень боюсь призраков». Лиловый Виллиан захлопал крыльями. «Досталась же мне трусливая ведьма. Бедовая ты девка. Белые дамы безобидны. Никогда не слышал, чтобы кто-то после встречи с ними умер. Хотя нет, были и такие. Но умирали они всего лишь от страха». «Всего лишь? Эй, принцесса, а как же Букабу? После знакомства с ним ты даже умом не тронулась. Значит, белые дамы тебя не напугают». Упираясь лапами в мои ноги, Дигби привстал и уставился на меня так, будто ожидал услышать ответ. «Если сердце собаки полно решимости, почему я должна бездействовать?» Наверное, больше всего я жалела о том, что узнала об идее Дигби так поздно. Прогулка по лесу в сумерках романтичная только тогда, когда рядом сильный защитник. Например, умелый ведьмак с развитым даром. Клео я не сказала ничего ни о грядущей свадьбе, ни о белых дамах. Подруге я доверяла, но ее бабушка была из Ковина, поэтому я решила не рисковать. Мало ли, какими уловками пользуются ведьмы, даже если они настроены дружелюбно. А если ветер донесет новости не до тех ушей, последствия могут быть непредсказуемыми. Кто знает, может, кто-то еще готов взять в жены эксклюзивную ведьмочку. В этой части леса росли сосны. Такие высокие, что шея ныла, когда я пыталась разглядеть их верхушки. Под ногами похрустывали старые сухие иголки. Тут и там валялись шишки. Судя по активно шныряющим белкам, пустые. Дигби отнесся к своей задаче проводника с похвальной серьезностью. Корги не играл с шишками и не обращал внимания на мелких зверьков. Иногда останавливался, прислушиваясь к шорохам и принюхиваясь, и шел дальше, быстрее перебирая лапками. Ру, которого я заставила сменить облик на более симпатичный и менее пугающий, не отставал от него. Следя за двумя хвостами, черным с белым кончиком и искрящимся лиловым, я тащилась последней и ловила себя на мысли, что было бы неплохо самой встать на четыре лапы. Вон как шустро бегут, а я ковыляю на своих двоих и слежу за тем, чтобы юбка не цеплялась за кусты. Бреннан свою одежду с меня так и не стребовал, и я хотела снова вырядиться в брюки. Но в итоге не смогла позволить себе риск. Если бы меня заметила Клио, она бы нашла повод навязаться в мою компанию. Еще бы. Ведь в этом мире брюки на девушке сулят приключения. А попадись я ректору, он бы меня вовсе запер. На всякий случай. Я ж бедовая девка. Одинокую сосну я заприметила сразу. Она росла поодаль от своих сородичей, и это обстоятельство когда-то погубило ее. Очевидно, она стала жертвой молнии. Еле живое дерево стояло черное, прогоревшее, с жалкими остатками иголок. Пария среди своих прекрасных соседей и бесполезная деревяшка для прожорливых белок. Бедное дерево. Его бы срубить и сделать из него что-нибудь особенное, пусть и маленькое. Дигби сел возле несчастного дерева и, запрокинув голову, завыл. Громко и протяжно, так что я застыла на месте. Среди темнеющего в сумерках леса этот вой звучал, как песня волка. Я заметила, что дышу чаще, а на грудь как будто что-то надавило. В пальцах рук и ног закололо, холод в конечностях почти лишил меня возможности двигаться. Огромным усилием воли я заставила себя опуститься на корточки и прижать к себе Ру. Он не был теплым, как настоящая собака, но рядом с ним я почувствовала себя лучше. «Девчуля, ты чего?» «Что-то приближается. Что-то жуткое». «Ага, Дигби же нечисть призвал». Тихонько охнув, я прижалась щекой к прохладной шерсти фамильяра и закрыла глаза. «Я сейчас соберусь. Мне надо быть храброй, чтобы пройти это испытание». «Эй!» Ру слегка заёрзал. «Сколько мне еще стоять с руками в растопырку?» «У тебя не руки, а лапы». «А у тебя не голова, а качан капусты». Не больно прикусила его губами за ухо, чтобы больше не вредничал. Как тонкий лед захрустели сухие иголки. Еще не видя чужаков, я поняла, что их несколько. Не меньше трех. Даже пять. Нет, еще больше. Когда ощущение чего-то потустороннего стало нестерпимым, я обернулась. Ко мне неторопливо приближалось 9 высоких девушек в длинных белых платьях простейшего покроя. Все как одна с длинными распущенными волосами цвета паутины и босые. И во платье. Я ожидала увидеть полупрозрачных призраков, а Дигби призвал вполне материальных существ. На их бледные ноги и подолы налипли комочки земли и сосновые иголки. Просто не привидения, а ряженые артисты. Большее сходство с театральным представлением придавали маски. Белые и деревянные. Не очень искусно вырезанные и с узкими прорезями для глаз. И все же я не могла избавиться от плотно окутавшего, как колючее одеяло, чувства чего-то неправильного. Неестественного. Чуточку придя в себя от шока, я вспомнила уроки о Фейри и проблеяла. «Добрый вечер, милые леди». Обитатели другой стороны не любили грубиянок и требовали к себе подобающего обращения. Горе тому, кто их обидит. Белые дамы никак не отреагировали на приветствие. «О!» — выдохнул Ру с восхищением. «Вот они какие! И в масках, совсем как в сказках, правда? Утопленницы, самоубийцы, жертвы злодеяний. У каждой своя история, а с виду такие одинаковые. Как здорово!» Если бы мне в детстве читали такие сказки на ночь, я бы бесповоротно разлюбила этот жанр. «Извините». Я снова попыталась наладить контакт с внеземной цивилизацией. «Я не хотела вас беспокоить, но мой друг Дигби сказал, что вы можете мне помочь». В подтверждении Дигби гавкнул. Белые дамы даже не взглянули в его сторону. Все 9 масок были устремлены на меня. Их молчание напрягало. «Ру, что я должна делать?» Нужно задать белой даме вопрос. Она снимет маску, и тогда будет ясен ответ. В смысле? Если ответ положительный, человек увидит прекрасное лицо. А если нет, тут слухи расходятся. Я не успела уточнить, какие именно ходят слухи об отрицательном ответе, потому что одна из призраков вдруг опустилась передо мной на колени. Ее маска была так близко, что я почувствовала смешанный запах коры и чего-то сладковатого, как гниль. Белая дама была готова выслушать мой вопрос. Сглотнув, я еле слышно спросила у своего фамильяра. «А она потом потребует награду?» «Нет, белые дамы никогда ничего не просят и не берут. Давай же!» Ру выскользнул из моих рук и встал рядом с Дигби. «Что ж, надо сделать то, ради чего мы сюда пришли. Что будет, если я не выйду замуж за Сэфайра?» Призрак медленно приподняла руку с длинными загнутыми крючком ногтями и резко сорвала с себя маску. От вида голого черепа я подавилась застрявшим в горле криком. Выбеленная кость, чернеющие глазницы. Я дернулась назад и свалилась. С грацией пьяного паука немного отползла и, быстро растеряв силы, ткнулась лицом в землю. Виски давило до режущей боли. Рвотные позывы мешали дышать. Мы не будем ссориться из-за поездок к моим родителям. Или из-за новых занавесок. Из-за имени для первенца. Предсказание не было размытым, с разными трактовками и вариантами. Мертвая голова могла означать лишь одно. Оглушенная страхом, я поднялась на четвереньки. Перед глазами плавали черные пятна. Меня шатало, как на корабле. Но кто же тогда умрет? Эта мысль ударила по без того измученным нервам. «Юна!» Голос Брэннона прозвучал целительно. Муть в голове слегка рассеялась, и я поднялась на ноги и сделала несколько шагов. «Брэннон!» Я не крикнула, прошептала, словно кто-то сдавливал мое горло. «Юна!» Он бежал мне навстречу. Нашел меня. Он рядом. На одном упрямстве я помчалась к нему, и, встретившись, мы одновременно схватили друг друга в объятия. «Я подумала, что потеряю тебя», — призналась я. «Юна!» Он грустно улыбнулся и прикрыл веки. Его тело неожиданно стало легким и начало таять, разлетаясь пеплом на ветру. «Нет! Нет!» Но я ничего не могла сделать. Он исчез, а я еще несколько секунд держала на весу руки кольцом. Осознание потери было сбито женским шипением. «Новая хозяйка школы трех ведьм! Миссис Сафайр! Она пуста, в ее чреве нет наследника! Найдет себе нового муженька. А был ли первый? Сэфайр разве пролил ее кровь?» В остервенении я завертелась на месте, чтобы найти гадин и вырвать им их змеиные языки. Но перед моим взором были лишь тонущие в тумане сосны. И среди них раздались голоса и злой смех. «Вы никто!» — прорычала я. «И вы не имеете права вмешиваться в мою жизнь. Слышите? Я вас не прощу. Не прощу!» В моих ладонях вспыхнули два шара лилового света и в мгновение ока разрослись, ослепляя и поглощая все вокруг. Я очнулась на коленях Уру. Стоило чуть приподнять ресницы, и он от души рявкнул. «Наконец-то!» «Что... что...» Язык так плохо слушался, что я не осилила и первую часть предложения. «Ты как на белую даму взглянула, так сразу и брык. Что ж там такого за маской было, что ты свалилась в истерический обморок?» «Истерический? Ну, я ему задам, когда в себя приду».